Вы думаете, в этом причина? Нет. Мне кажется, что-то другое. Шилов улетел 2 недели назад, довольный. Доводка прошла успешно, очень успешно. Здесь срыва не может быть, за это я ручаюсь. Так, понятно. Собираться будем? — спросил Брюханов, прислушиваясь к мягкому перестуку колес. Можно, все равно не спится. Пожалуй, солнышко вот-вот покажется. Чубарев приподнял край занавески и выглянул в окно. Так и есть. Совсем рассвело. Пока одевались, брились и умывались, они молчали. Затем Чубарев опять с несвойственной ему озабоченностью посетовал, что чует сердце быть какой-нибудь неожиданности. Брюханов от этого рассмеялся. «Поди угадай, быть, не быть», — сказал он. «Лучше не думать. Скоро узнаем». «Мудро, мудро, Тихон Иванович. Ведь сказано, тьма и река времен», — изрек философский Чубарев и, шевеля губами, все пытался прочесть какое-то проносящееся мимо название станции. Не смог и опустил занавеску. «Не в первый раз, будем надеяться, что и не в последний, пора и привыкнуть». Брюханов хотел добавить что-то еще, что-то примирительное, но промолчал, вспомнив нечто известное ему одному. Кто-то не раз уже отправлял на него, как любили выражаться доморощенные остряки, телегу в самые высокие инстанции. Правда, многократно оглядываясь и понижая голос до шепота, доверху нагружая это полезнейшее и древнее сооружение всеми существующими и несуществующими грехами, а главное, нешутейной мыслью, что де он, Брюханов, заигрывает с народом в буржуазный либерализм, и посему область вот уже 2-й год не выполняет хлебопоставок. Рука, направляющая телегу за телегой, была без сомнения опытная и расчетливая, и, видимо, очередное бумажное сооружение и без фактических колес достигло цели. Вспомнив лицо приезжавшего из Москвы товарища, его слова, «Ты, Тихон Иванович, присмотрелся бы? Кто это тебя так горячо да нежно любит?» Брюханов еще больше нахмурился, тем более что с месяц назад он сам направил в ЦК еще одну докладную записку, в которой веско, аргументированно, стараясь начисто вытравить всяческие эмоции, сообщал, что область не в силах выполнить план хлебозаготовок в этом году, и что, полностью осознавая собственную ответственность перед партией на вверенном ему участке работы, он обязан информировать ЦК о реальном положении вещей и о необходимых, по его мнению, мерах. Никто об этой записке не знал, даже специалисты, готовившие ему данные, но пока никакого ответа он не получил. А если когда-либо получит, то результатов можно ждать любых, даже самых неожиданных. Тут он заметил, что мысль его вновь вторглась в запретную зону. А не связано ли каким-нибудь образом этот срочный вызов в Москву и то, что он решился на довольно рискованную докладную в ЦК от своего имени с бумагами покойного Петрова, а, следовательно, хочешь ты этого или не хочешь, и с самим Сталиным? Ведь в орбиту судьбы этого человека было втянуто, разумеется, по той или иной причине бесчисленное множество отдельных человеческих судеб. Но одно дело работать себе где-нибудь в отдалении, на заводе или в колхозе, варить металл или сеять хлеб, подписывать коллективные благодарственные письма тому же Сталину и оставаться ему неизвестным. И совсем другое — оказаться вдруг непосредственно в сфере притяжения его личности, его характера, его замыслов, а может быть, даже капризов. Устраиваясь удобнее, Брюханов прикрыл глаза, стараясь переключиться на другое. Аленка составила целый список нужных ей книг,